Из этого можно сделать такой осторожный вывод, что, что в тех сказаниях, где проявляется умозаключение человека, да, вот человек родился на свет, да, и наблюдает природой, пытается выяснить, исходя из природы, как же все получилось, да, вот так чисто вот таким своим древним, еще донаучным сознанием, получается совсем иная картина, чем здесь. Да. Эта картина гораздо более приближена, скажем так, к научному мировоззрению сегодняшнему, да, чем мифология этого же времени, другая, да, чем эпика древнего мира. А там, как я вам уже описывал, да, жизнедеятельность богов, как некий побочный продукт, сразу производит землю, небо там, и так далее, да, и все, что на ней. Да. Единственное, что в эпических сказаниях древности, где есть некоторая ступенчатость, это опять-таки связано с человеком. Да? Как правило, человек – это что-то еще отдельное. Вот в вавилонском эпосе, например, да, который я уже упоминал, и, может быть, я уже даже говорил, сейчас об этом не помню, там происходит такая картина, что после того, как главный вавилонский бог победил вот эту вот богиню бездны, да, такого монстра, он ее разрубил пополам, и из этих двух половинок вышло небо и земля, и как все, что на них. И на этой земле, которая вышла из этой половинки, ну, ее что-то надо с ней делать. И вот боги стали обрабатывать землю и работали на ней. Но потом в какой-то момент они поняли, что, ребята, мы же боги, что это мы тут вообще... Да, горбимся на этой земле. Что-то надо делать, мы что-то должны сделать, иначе просто нам всем конец. От работы от этой вообще не спасешься. И пришли они опять к главному богу, Мардуку, и говорят: Мардук, сделай что-то, да. Потому что нам надоело работать. Мы же боги, в конце концов, или кто? Ну, Мардук хорошо сказал, ладно, все будет сделано. И последнего оставшегося монстра, поспешника этой Тиамат, он взял, отрубил ему голову, и из капли монстровской крови создал людей. Для чего? Для того, чтобы они пахали на этой земле, служили богам и, в общем, были тут рабами богов. Вот такая антропология, такое видение человека. Да? Это нужно себе представить, как сказать, даже чисто вот психологически, да. С одной стороны, вот сотворение человека, как мы это читаем в бытии, да. Ну, до этого мы дойдем еще сегодня, я надеюсь. А с другой стороны, такое представление, что нас боги создали из крови какого-то злодея для рабства на этой земле. Ну, это внушается, естественно, всем религиозным мировоззрением, там, религиозными церемониями, если всем строем жизни. Да? Вот. Рабство высшего, ну, царь как отражение бога, высшего бога, вот ему все рабы его. И все в теории так, только на практике, не в теории. Ну вот, но это ладно. Я хочу сказать, что такой постепенности, как мы здесь видим, в других эпосах, эпических рассказах не замечается. И здесь уже некая возможность, скажем, современным таким научным взглядом на возникновение и развитие Вселенной и Земли, в частности, да, некую параллель увидеть, скажем. Мне кажется, осторожненько можно тут обратить внимание на эту параллель, да, что библейский рассказ повествует нам о постепенности развития творения, да, постепенности которой явно, просто наблюдая это творение уже в готовом виде, заметить невозможно. Да, вот если мы абстрагируемся вот как от этого рассказа, так и от научных наших представлений, да, или псевдонаучных, там, популярно-научных, обычно, а не научных, да. Вот. Если мы от этого абстрагируемся, да, и вот просто вот таким детским, еще наивным взглядом посмотрим на Землю, да, то мы не дойдем, я думаю, своим умишкам, что это все постепенно. Да, оно со сроду бах и появилось. Да, вот боги какие-то создали, все как есть и все. Вот. Такая постепенность возникает в бытии, она же возникает и как интерпретация того, что мы с помощью наших сложнейших инструментов там наблюдаем в космосе. Такая интерпретация результатов экспериментальных исследований, она тоже возможна. Хотя, вероятно, возможны другие интерпретации, да, этих экспериментальных исследований. Поскольку это на самом деле не такой простой вопрос. Да? Сама наука, то есть результаты экспериментов, которые выражаются в огромных количествах цифр и уравнений, там, и математических моделях, да? А с другой стороны, их интерпретация в языке. Это совсем разные вещи. Тут мы можем, даже тут перевод довольно сложный, да, между решениями дифференциальных уравнений и рассказом об этих решениях на человеческом языке. Да. И тут мы можем ошибиться уже даже в этом переводе. Вот, да. По-моему, в Иудействе ведется отчет годам, где-то 4000 какого-то того года от сотворения мира. 6000 сотрудников. У нас 7. Да. Не важно. Окей, то есть как это? Да, хронология. Да, хронология. Видите, в хронологию, я думаю, что нам не следует вдаваться. Я могу только сказать, например, ну вот наше летоисчисление ведется от Рождества Христова, правильно? И мы и тут ошиблись. Да, Христос родился за несколько лет до Рождества Христова, но потом, когда это летоисчисление в VI веке было положено в основу календаря, да, то те люди, это все-таки люди же, правильно? Те люди, которые попытались рассчитать, когда же Христос родился, они на несколько лет ошиблись. Ну, ничего страшного, правильно? Вот. А тем более, знаешь, от сотворения мира, слушайте, это чисто символическое число. А как у евреев, так и у нас. На 7 тысяч лет, я думаю, мы не можем так, а? Я думаю, что пара миллионов. Конечно, запросто. Без сомнения. Другое дело, что сотворение человека, вот тут можем, так сказать, спорить. И опять-таки, до человека мы еще не дошли, поэтому мы, может быть, поговорим о хронологии тогда, когда к человеку придем. Но и сравнивая библейский рассказ о сотворении человека, с одной стороны, да, и, естественно, научный рассказ о происхождении человека, и тут мы не можем их вот так впрямую сравнивать. Это просто не идет. Да. Мы должны попытаться, как сказать, ну, переводы сделать обоих рассказов с тем, чтобы, ну, в какой-то единый язык, для того, чтобы их мочь как-то сравнить. Потому что они написаны на совершенно разных языках. И их впрямую сравнивать, это как сравнивать, говорю, китайский с японским. И там иероглифы, и там иероглифы. Ничего не понятно. То же самое там сказано вот в двух предложениях, например, по-китайски и по-японски, или не то же самое, или что-то разное, или вообще ничего не сказано. Человек, который не сделал перевод в единый язык, он не может это сравнить. Но даже если он сделал перевод в единый язык, всякий перевод, вот, скажем, у нас есть текст по-японски, есть текст по-китайски, и нам предлагается его сравнить. Мы ищем двух переводчиков, один переводит с японского на русский, другой переводит с китайского на русский. Хорошо, теперь у нас два текста русских, и нам предлагается их сравнить. Но вопрос, конечно, как они там переводили, понимаешь? Да, кто переводил и что он себе при этом думал. И всякий перевод обязательно интерпретация, ты никуда не денешься от этого. Любое слово в исходном языке можно перевести разными словами в целевом языке. Да, это проблема перевода. И перевода Библии в том числе, например, да, это огромная проблема, которая, ну, она не может быть решена, в принципе. Вот. И поэтому это так с текстами, но также это и с представлениями, да, и с моделями, естественно, научными с одной стороны, и экзегетическими, библейскими с другой. Да, поэтому сравнивать вот два, скажем, два рассказа о сотворении человека, с одной стороны, о происхождении человека, скажем так, да, с естественно научной стороны, их впрямую нельзя сравнить. Они просто на разных языках написаны. Их для начала надо перевести, еще вопрос будет, какое качество перевода, да, и насколько можно потом уже два текста на более-менее одном языке, да, как их сравнить друг с другом. Это не так просто. И сюда же относится вопрос хронологии. Да. Насчет японцев, китайцев сейчас это напомнили, у них Библия ими, их иероглифами переводится. Конечно, да? Естественно. Да. Ну, вот. Я думаю, что для семита непонятно, как по-русски можно читать. Да? Есть ли такая попытка? Да, такого языка, вот, перевода на русский. Ну, естественно, ну, конечно. Нет, конечно, конечно, конечно. Есть попытки, есть модели, да. То есть есть модели происхождения, скажем, человека, да, которые, ну, более или менее, да, относительно непротиворечиво включают в себя и естественно-научное представление, и библейское. Но об этом я вам расскажу вот сейчас, в какой-то момент. Более или менее непротиворечиво, но, опять-таки, более или менее. Свои, конечно, какие-то шероховатости в них есть все равно. До конца это свести воедино невозможно. Почему? Потому что есть элементы одного текста и другого текста, которые, ну, на мой взгляд, они принципиально расходятся. Да? Даже при переводе их на единую некую модель. Да. Да, принципиально расходятся. То есть, ну, хорошо, это мы еще будем к этому возвращаться. Окей. Okay.